Глава сороковая. Тревор Стоун сохранил полнейшее присутствие духа под наставленным на него дулом пистолета. Он взглянул на дочь так, словно они расстались лишь накануне. Взглянул на пистолет так, словно это был подарок, не слишком ему понравившийся, но такой, отказываться от которого он не собирается. И, войдя в кабинет, направился к своему столу. «Здравствуй, Дезире. Тебе очень к лицу загар». Зеленые глаза Тревора скользнули по лицу Джулиана, затем увидели меня. «И вы тут, мистер Кензи», — сказал он. «Как вижу, путешествие во Флориду тоже не слишком вас утомило». «Несмотря на простыни, которыми я прикручен к креслу», — сказал я, — «чувствую я себя замечательно, Тревор». Опираясь рукой о стол, он обошел его, зайдя за него сзади, — потом потянулся к стоявшей у окна каталке и сел в нее. Дезире повернулась на коленях, ведя за ним дулом пистолета. «Итак, Джулиан», — произнес Тревор. И глубокий его баритон разом заполнил обширный кабинет. «Как я замечаю, ты решил встать на сторону молодости». Джулиан скрестил руки на груди и, потупившись, наклонил голову. «Это был наиболее прагматичный выбор, сэр. Как я уверен, вы это и сами понимаете». Тревор открыл ящик черного дерева на столе, и Дезире взвела курок. «Я только сигару, деточка». Он извлек из ящика сигару, длиной с мою щиколотку, отломал кончик и закурил. Когда он обезображенными щеками втягивал и вытягивал сигарный дым с толстого конца сигары, тот поднимался кольцами с толстого конца сигары и начинал плыть по комнате, и почти сразу же в ноздри мне заползал густой, напоминающий запах дубовой рощи аромат. «Руки держать так, чтобы я их видела, папа?» «Да я и помыслить не мог, чтобы их прятать», — сказал он и откинулся в своей каталке, пустив кольцо дыма вверх над головой. «Стало быть, ты прибыла довершить то, что не смогли сделать в прошлом году три болгарина на мосту?» «Что-то в этом роде», — сказала она. Он склонил голову на бок и взглянул на нее краешком глаза. «Нет, не в этом роде, а именно это, Дезире. Помни, что, неточно выражаясь, ты заставляешь подозревать и мысль свою в нечеткости». «Одна из деловых заповедей Тревора Стоуна», — пояснила она мне. «Мистер Кензи», — сказал он, вновь обратив взгляд наверх кольцом дыма, — «дочку-то мою вы успели отведать?» «Папа», — возмутилась Дезире, — «что ты, права?» «Нет», — сказал я, — «не имел такого удовольствия. Что, думаю, отличает меня от всех других в этой комнате?» На обезображенных губах появилось подобие улыбки. «Ах, значит, выдумка, Дезире, о нашей противоестественной связи жива и процветает. Ты же сам учил меня, папа. Если что-то эффективно, действуй в том же духе». Тревор подмигнул мне. «Я, конечно, не без греха, но кровосмесительство для меня — табу». И он повернул голову. «Ну, а ты, Джулиан, как расцениваешь технику моей дочери в постели? Ничего, а?» «Вполне», — сказал Джулиан, и лицо его дернулось. «Лучше, чем у ее мамаши?» Дезире резко повернулась, чтобы взглянуть в лицо Джулиану, а затем опять рывком повернулась к Тревору. «Относительно матери мне ничего не известно, сэр». «Ну, хватит. Брось». Тревор засмеялся кудахтающим смехом. «Не надо скромничать, Джулиан. Как всем нам известно, ребенок этот не от меня, а от тебя». Ладони Джулиана сжались, а ноги слегка раздвинулись. «Вы бредите, сэр». «Неужто?» — повернувшись, Тревор подмигнул мне. «Я чувствовал себя персонажем пьесы в обработке Сэма Шепарда. Думаешь, это возымеет эффект?» — спросила Дезире. Она поднялась с колен. «Знаешь, папа, все эти нормы морали — это в сексе неприлично. И мне они настолько безразличны, что даже говорить об этом смешно». Пройдя мимо меня, она обошла стол и встала за спиной отца. Она склонилась к его плечам и уперлась дулом пистолета ему в лоб с левой стороны. Потом переместила его вправо движением таким резким, что прицел поцарапал ему лоб, оставив на нем тонкую полоску крови. «Ну, пусть Джулиан мой биологический отец. Что же из этого?» Тревор следил, как капля крови, упав с его лба, испачкала сигару. «А сейчас, папаша», — сказала она, ущипнув его за левое ухо, — «давай выкатим тебя на середину комнаты, чтобы быть нам всем рядом». Тревор попыхивал сигарой, пока она катила кресло, и старался выглядеть спокойным и непринужденным, таким, каким вошел в кабинет, но я видел, что это дается ему все труднее. Страх начал проникать в него. Это чувствовалось и в позе, которую приняла теперь эта гордая фигура, и в выражении глаз, и в гримасе покореженной челюсти. Дезире выдвинула его теперь из-за стола, и мы сидели с ним рядом в своих креслах, гадая, доведется ли нам когда-нибудь из них встать. «Как себя чувствуете, мистер Кензи?» — сказал Тревор. «Связанный, беспомощный, не знающий, какой ваш вздох станет последним». «На этот вопрос лучше ответить вам, Тревор». Дезире, оставив нас, подошла к Джулиану, и они пошептались немного, причем дуло ее пистолета продолжало быть направленным точно в затылок отцу. «Вы человек хитрый», — сказал Тревор, наклоняясь вперед и понизив голос. «Ваши предложения». «Насколько я могу судить, вас поимели, Тревор?» Он взмахнул в воздухе сигарой. «Как и тебя, мальчик мой?» «Меня поменьше». Он поднял брови, обведя глазами мое спеленутое тело. «Серьезно?» «По-моему, вы ошибаетесь, но если нам вдвоем пораскинуть мозгами, то мы могли бы...» «Некогда я знал одного парня», — сказал я. «Он замучил сына, убил жену, стал причиной гангстерской разборки в Роксбери и Дорчестере, в результате которой погибли дети, 16 человек по меньшей мере». «И что же?» — осведомился Тревор. «Так вот, по мне, он и то лучше, чем вы», — сказал я. «Не так, чтобы намного лучше, заметьте. Другими словами, он подонок, и вы подонок. Два сапога пара. Это все равно, как выбирать, какая разновидность сифилиса лучше». «И все же он был беден, не получил образования. Общество всячески и миллионами способов давало ему понять, что его и в грош не ставят. Другое дело вы, Тревор. У вас было все, чего только может пожелать человек, но вам этого показалось мало. И вы покупаете себе жену, покупаете ее, как свинью на ярмарке, вы берете ребенка, которого произвели на свет, и превращаете его в чудовище. Что этот парень, о котором я говорю? На его совести гибель двух десятков людей — это то, о чем мне известно. Возможно, он виновен и в большем, не знаю». Для меня это все равно, что собака. Что же сказать о вас? Даже с помощью калькулятора не подсчитаешь количество смертей, которые лежат на вашей совести. Количество людей, чью жизнь вы исковеркали или на долгие годы сделали невыносимой. Значит, и я для вас, как собака, мистер Кензи. Я мотнул головой. «Нет, скорее, как песчаная акула, которую иногда можно выловить на глубине. Я бы вытащил вас на палубу и бил бы вас дубинкой до одурения, а потом вспорол бы вам брюхо и бросил бы обратно в море и смотрел бы, как другие акулы побольше собираются, чтобы слопать вас живьем». «Господи», — сказал он, — «вот эта картина». К нам опять подошла Дезире. «Вам не скучно, джентльмены?» «Мистер Кензи как раз раскрывал мне тонкости бранденбургского концерта номер 2 фа-мажор Баха. Он полностью изменил мой взгляд на это произведение, моя дорогая». Она шлепнула его по виску. «Вот и отлично, папочка!» «И что же ты намерена с нами делать?» — спросил он ее. Ты имеешь в виду после того, как я убью вас? Да, признаться, меня это интересует. Не пойму, какая надобность могла возникнуть у тебя в консультации с моим драгоценным слугой мистером Арчерсоном. Если все шло по заданному плану, ведь ты педантична, Дезире, потому что я воспитал тебя такой. Если потребовалось посовещаться с мистером Арчерсоном, значит, в жбан с медом, как говорится в пословице, попала муха. Он перевел взгляд на меня. «Здесь не обошлось без вас, а? Хитрый мистер Кензи». «Хм, хитрый», — сказал я, — «вы уже дважды назвали меня так». «Зато правда», — заверил он меня. «Патрик», — сказала Дезире, — «нам с вами надо кое о чем пошептаться, не правда ли?» Она повернулась. «Джулиан, попрошу тебя отвезти мистера Стоуна в кладовку и запереть его там». «Кладовка!» — вскричал Тревор. «Я в восторге! Сколько там консервов!» Джулиан положил ему руки на плечо. «Вы знаете, что я человек сильный, сэр. Не заставляйте меня применять силу». «Да у меня и в мыслях не было», — сказал Тревор. «Консервам, Джулиан, и поскорее». Джулиан выкатил его из комнаты, и я услышал скрип колес по мраморному полу, когда мимо парадной лестницы они проследовали в кухню. «Там столько консервов», — вопил Тревор, — «и лук-порей». Сев ко мне на колени и оседлав меня, Дезире приставила пистолет к моему левому уху. «Вот мы и вдвоем». «Как романтично». «Теперь о Дэнни», — сказала она. «Да, где он?» «А где мой партнер?» Она улыбнулась. «В саду». «В саду?» — удивился я. Она кивнула, закопана по самую шею. Она взглянула в окно. «Вот черт! Надеюсь, что сегодня ночью снег не пойдет. Откопайте ее», — сказал я. «Нет». «Тогда можете попрощаться с Дэнни». Глаза ее сверкнули, как острый нож. «Дайте-ка мне самой догадаться. Если вы до определенного часа не сделаете телефонного звонка, он погиб, и прочее, и прочее, и прочее». Когда она перенесла тяжесть своего тела на мои бедра, я через ее плечо взглянул на часы. «Вообще говоря, нет. Через полчаса он получит пулю в лоб, вне зависимости от телефонного звонка». На секунду у нее вытянулось лицо и слегка отпала нижняя челюсть, но потом ее рука, теребившая мне волосы, сжалась, а пистолет с такой силой уперся мне в ухо, что мне показалось, будто он вот сейчас насквозь проткнет мне голову. «Если вы не сделаете телефонного звонка», — повторила она, — «нет, телефонный звонок тут не поможет, потому что парень, у которого он находится, не имеет телефона. Я либо появляюсь в его дверях через 30, нет, через 29 минут, либо одним адвокатом на свете станет меньше, да и какая разница, кому нужны эти адвокаты?» «Ну и чем вам поможет его смерть?» «Он отправится туда», — сказал я, — «куда, так или иначе, попаду и я». «А партнерша твоя забыл?» Она мотнула головой в сторону окна. «Ах, бросьте, Дезире, вы уже ее убили». И я вперился в нее глазами, ожидая ответа. «Нет, не убила». «Докажите». Она засмеялась, откинувшись на мои бедра. «Черт побери, дружок». Она помахала пальцем перед моим носом. «По всему видно, вы в отчаянном положении, Патрик». «Как и вы, Дезире. Потеряв адвоката, вы теряете все. Убьете вы отца, убьете меня, все равно в руках у вас лишь 2 миллиона. А мы оба знаем, что для вас это капля в море». Я наклонил голову, и пистолет, оторвавшись от моего уха, скользнул вниз по скуле. 28 минут», — сказал я. «А вам после, до скончания дней, только и останется, что угрызаться воспоминанием о том, как близко от вас находилось больше миллиарда долларов. Угрызаться и смотреть, как чужие люди тратят эти деньги». Рукоять пистолета ударила меня по макушке с такой силой, что комната на секунду окрасилась в алый цвет, и все в ней пошло кругом. Дезире соскочила с моих колен и открытой ладонью дала мне пощечину. «Думаешь, я не знаю тебя?» — вскричала она. «Думаешь, я не...» «Единственное, что я думаю, Дезире, что вам не хватает адвоката, а больше я не думаю ничего». Еще одна пощечина, на этот раз сопровождаемая царапаньем. Когти ее прошлись по моему лицу и разорвали левую щеку. Она оттянула курок и, наставив дуло мне между бровей, стала орать мне прямо в лицо, некрасиво раскрыв искаженной яростью и неистовством рот. Слюна закипала в углах ее рта, и она все кричала. А палец ее на курке стал малиновым от напряжения. Яростное эхо ее криков кружило водоворотом вокруг моей черепной коробки, обжигало уши. «Сдохнешь, как свинья!» — прохрипела она прерывисто, сдавленным голосом. «Осталось 27 минут», — сказал я. В комнату ворвался Джулиан, и она направила пистолет на него. Он поднял руки. «Что-нибудь не так, мисс?» «За сколько времени доедешь до Дорчестера?» — спросила она. «За 30 минут», — ответил он. «В твоем распоряжении 20 минут. Мы покажем мистеру Кензи его партнершу в саду». Она взглянула на меня. «И тогда вы, Патрик, дадите нам адрес этого вашего друга». «Джулиану живым туда не пройти, его застрелят в дверях». Она уже взмахнула пистолетом над моей головой, но внезапно остановилась, так и не нанеся удара. «Это уж его забота», — прошипела она. «Адрес в обмен на то, чтобы взглянуть на партнершу, идет?» Я кивнул. «Развяжи его». «Но, дорогая...» «Никаких, дорогая, Джулиан!» Она склонилась к спинке моего кресла. «Развяжи-ка!» «Это неразумно», — заметил Джулиан. «Джулиан, ради бога, может быть, ты скажешь, что мне еще остается делать?» На это у Джулиана ответа не было. Я почувствовал, как вначале высвобождается моя грудь, потом ноги. Просто не упали и лежали теперь на полу передо мной. Дезире вытолкнула меня из кресла ударами пистолета по затылку и ткнула дулом мне в шею. «Идем!» Джулиан снял фонарик с письменного шкафа и распахнул балконную дверь, ведущую на газон позади дома. Мы вышли за ним следом, повернули налево. Свет фонарика ярким пятном прыгал по траве. Дезире вела меня, ухватив мой затылок и приставив пистолет к шее. Я был вынужден сгибаться, приспосабливаясь к ее росту. Так мы миновали газон и, пройдя по короткой тропинке, огибавшей сарай и перевернутую тачку, через рощицу вышли к саду. Как и все вокруг, сад был огромен, величиной по меньшей мере с бейсбольное поле. С трех сторон его окаймляли покрытые инеем живые изгороди высотой 4 футов. Мы перешагнули свернутый кусок брезента у входа, и пятно света от фонарика Джулиана запрыгала по окоченевшим комьям грязи на грядках и травинкам, сумевшим выстоять в зимний холод. Справа от нас, у самой земли, внезапно послышался шорох. Мы повернули головы, и Дезире остановила меня, схватив за голову. Свет фонарика дернулся вправо, затем влево, и тощий заяц с посеребренной морозом шкуркой, перепрыгнув освещенное пространство, скрылся в живой изгороди. «Пристрелите его», — сказал я Дезире. «Ведь он денег стоит». «Заткнись», — сказала она. «Джулиан, давай-ка побыстрее». «Дорогая, не называй меня дорогая». «У нас тут неприятность, дорогая». Он попятился, и мы, выглянув из-за его спины, увидели в круге света от фонарика пустую яму, глубиной 5.5 футов и шириной 1.5 фута. Яма была тесной и выкопана на славу. Аккуратно, но сидевший в ней, вылезая, произвел ужасный беспорядок. Землю испещряли грязные, глубже оставляемых граблями борозды. Широким кругом яму окаймляли комья выброшенной глины. Сидевшая в яме не только отчаянно пыталась выбраться, она была зла, как черт. Дезире взглянула налево, направо. «Джулиан!» «Да?» Он глядел вниз, в яму. «Давно ты ее здесь проверял?» «Час тому назад, наверное». «Час тому назад?» «Она могла успеть добраться до телефона», — заметил Джулиан. Дезире скорчила гримасу. «Какого?» «Ближайший дом отсюда в полукилометре, а владельцы зиму проводят в Ницце. Она вся в грязи, она...» «В этом доме», — свистящим шепотом проговорил Джулиан, оглянувшись через плечо на особняк. «Она может находиться в этом доме внутри». Дезира мотнула головой. «Нет, она еще здесь, я знаю. Дружка своего поджидает». «Да?» — крикнула она в темноту. «Поджидаешь?» Что-то зашелестело слева от нас. Похоже, звук шел от живой изгороди, но море, шумевшее в 20 метрах от дальнего края сада, мешало определить это точно. Джулиан склонился перед высокой изгородью. «Не знаю», — раздумчиво произнес он. Дезире переместила свою пушку влево и отпустила мои волосы. «Прожекторы». «Мы можем включить прожекторы, Джулиан». «Просто не знаю», — сказал Джулиан. Ушей моих коснулся не то легкий порыв ветра, не то шум прибоя. «Черт побери!» — воскликнула Дезире. «Как это она смогла?» И тут раздался чавкающий звук. Так шлепает ботинок по наледи грязной лужи. «О, Боже!» произнес Джулиан, направляя фонарик на себя, на собственную грудь, откуда, поблескивая, торчали лезвия садовых ножниц. «О, Боже!» — повторил он, не сводя глаз с деревянной рукоятки ножниц, словно ожидая от них объяснения случившемуся. Потом фонарик выпал из его рук, он качнулся вперед и упал. Кончики лезвий показались из-за спины, он лишь моргнул разок, уткнувшись в грязь подбородком, и спустил вздох, и больше ничего. Дезира нацелила на меня пистолет, но выронила его, когда по кисти ей ударили рукоятью мотыги. «Что?» — сказала она, и повернулась влево, туда, где из темноты выступила Энджи, с головы до ног покрытая грязью, и ударила Дезире Стоун по лицу так сильно, что сомнений у меня не оставалось. Та перенеслась в царство грез еще раньше, чем тело ее упало на землю.